На картине из золота, пером из одинокого свободного крыла. Играй, играй мне мелодию, даже если на мгновенье слезы потекут. Наши корабли плывут, не видя берега, на ощупь ночью, кому звонишь, передай, что попали в шторм, порвали паруса. На губах песок, соль на рукавах, а ты положишь руку мне на плечо, скажешь все слова, которые помогают еще. Я, схвативший за потертый штурвал, из пучины моря вытащу нас. Покидай меня и не пытай меня, уколет земля. Начнем все с нуля. Любовь внутри меня навсегда моя. Внутри меня навсегда. Не покидай меня и не пытай меня, уколет земля. Начнем все с нуля. Моей банды атаманка, черноглазая пацанка. Я до тебя бегу на красный, нарушая, но копы не мешают, копы понимают. И груди черная роза в шипах, подарю и навсегда запомни меня. Я привязан к людям, не привязан к вещам. Я бродяга, ветер, я то тут, я то там. Много ран, говорят, нахал молодой. Ты такого с мамой не знаком. Глупая, перезвони, если полюбить, никогда не сможет отпустить. Главное это верность, а не блатной карман. Одного благословил, а другого наказал. Тебя одну мне не забыть никогда. И четкая, четкая, четкая.